Он представил себе, как носорог возлежит на шелком ложе в окружении слуг и, вознеся вверх свой рог, принимает визиты знатных персон. У Эстебана вдруг появилась смутная нагадка, будто носорог тоже должен быть символом чего-то, как и орел, или, скажем, голубь, но значение этого символа от него ускользало. «Андреа Мисауро», — сказала Остман, — «то, что позднее стал известен как Ашиль Фельтренелли, был молодым прилатом, служил секретарем в Венеции в семействе Кастровальва, самым влиятельным Венецианской республики. Ему-то и принадлежала честь обнаружения документа, то есть копии, сделанной слугой, которая попала в связку торговых договоров и потом затерялась на Венецианской бирже. Ознакомившись с содержанием манускрипта, он вознамерился восстановить былую славу заговорщиков, но княжеская гвардия нарушила его планы. Мисауро скитался по Швеции, Германии, Испании, Франции, пытаясь распространять Евангелие от дьявола, но везде наталкивался на враждебный прием властей. И только в Лиссабоне, где-то около 1753 года, беглый итальянец нашел покровительство у экстравагантного скульптора, служившего при дворе короля Жозе I, дона Игнасио да Альпиарши, смертельно озабоченного болезнью носорога, которого он любил больше жизни и о котором заботился как о ребенке. Итальянец и скульптор собрали вокруг себя кружок знатных людей, недалеких и праздных, мечтающих о чем-нибудь новеньком, и опять основали общество заговорщиков, второй его виток. Папессы сделали некую авантюристку из аристократического рода, англичанку, женщину обжигающей красоты с пышной рыжей шевелюрой, леди Эстер Стэнхоуп. Еще до вступления в секту она пользовалась скандальной славой, например, разгуливала голой в садах своего дворца в сопровождении черного невольника, который ублажал ее, когда ей того хотелось. И еще она занималась фехтованием и принимала опий. Это для нее да Альпиарса отлил четырех ангелов и на пьедестале каждого выбил четвертую часть заговора, чтобы архиепископы четырех церквей хранили по одной из них. «Но и не только часть заговора», — немедленно заметил Эстебан. «Не только, сеньор Лабастида. И вам это отлично известно». Взгляд сеньориты Осман сделался мрачным и весьма грозным, так что Эстебан даже отступил на шаг. «На пьедестале каждого ангела выбит фрагмент заговора, точно перенесенный из манускрипта, который Фельтренелли обнаружил в Венеции. Есть еще четыре еврейские буквы, которые, если их соединить, дают нам «Нун тет шин ламет» — «Сатана». Этим именем называют врага в Ветхом Завете. Но это не просто знак почитания, это еще и след. Надписи на четырех статуях надо расположить между собой в определенном порядке, и тогда можно будет прочесть некий текст. — Да, — сказал Эстебан, — и еще у нас есть начало строк из стихотворения, помещенного в конце «Мистериум» Фельтренелли, а также несколько строк на неизвестном языке. Что все это значит? Эдла Остман глубоко вздохнула. Они шли мимо марионеток, маленьких и внимательных зрителей, которые молча следили за каждым их движением своими внимательными нарисованными глазками. Миниатюрные драконы с бумажными языками, принцессы и рыцари, обезображенные молью и ржавчиной. Они висели по стенам, словно маленькие преступники, забытые палачом на виселицах. Эстебана почудилось, будто они, сеньорита и Остман, здесь не одни. И все эти затаившиеся наблюдатели тоже интересуются ужасными и волнующими событиями, которые происходили когда-то в этом самом доме. На пороге нового зала, охраняемого безруким Арлекином, Этла Остман приостановилась и сказала: «В венецианском манускрипте содержалось не только заклинание. Там имелись еще и точные указания касательно того, где и как заклинания следует произносить. Но на пьедесталах нет и намека на то. Так что мы вправе предположить, что стихи и текст на неизвестном языке несут в себе некий ключ. Честно признаюсь, я понятия не имею, какая связь существует между тем и другим, и какой это язык. Книги знаменитых демонологов пестрят отрывками на неизвестных языках, на которых эти мудрецы пытались сообщаться с дьяволом и бесами. Загляните в труды Тритимиуса или Джона Ди. В то же время остальную символику с пьедесталов нетрудно расшифровать. Вы, разумеется, заметили, что у левой ноги каждого ангела помещено маленькое существо — лев, орел, человек и бык. В книге Иезекииля, первая глава, стихи с 5 по 13, есть описание четырех крылатых человекоподобных животных. У каждого четыре лица — центральное человеческое, с правой стороны — лицо льва, слева — лицо тельца, а над всеми тремя — орлиное. В апокалипсисе чудовища появляются вновь, и теперь это человек, лев, бык и орел с крыльями, усеянными глазами. Комментаторы не сошлись во мнении относительно этих созданий. В своих толкованиях они говорят то о неявном присутствии Бога, то о способности дьявола преображаться. Помещенные рядом с бронзовыми ангелами, они служат антагонистами четырем евангелистам. Символика этих существ видится и в символике четырех евангелистов. Что касается хромоты, то во всех примитивных культурах физический изъян почитался знаком извращенности. В книге царств размышляется о том, как жрецы Ваала хромали, исполняя ритуальный танец. А в книге Бытия о том, как ангел, сражаясь с Иаковом, повреждает жилу в ноге. Сатана охромел, упав с небес на землю. Наконец они зашли в маленькую квадратную комнату, где уже не увидели ни одной куклы на стенах, покрытых типично лиссабонскими голубыми изразцами с характерным растительным орнаментом или гротескными изображениями, какими, как правило, отделывают притолоку в кондитерской. Но здесь изразцы образовали настоящий город, бледно-голубой город, который казался призрачным и реальным, как театр марионеток. Голубые домики жались друг к другу, создавая террасы, а длинные гирлянды, слепленных между собой фасадов, напоминали фантастическую оперную декорацию. Дворцовые перистили сменялись фронтонами академии, затем шли арены с трибунами, за ними голубые крытые галереи, которые робко высовывались из балюстрад военных школ. А в центре каждой стены этого удивительного зала была изображена маленькая круглая площадь, приютившая едва различимую фигурку с едва намеченными крыльями и вывихнутой ногой, а рядом некое существо. Этот амфитеатр, окружающий их, этот таинственный голубой мир, точно повторял иллюстрации в книге, фрагменты из которой Эстебан пытался перевести и по страницам которой Алисия блуждала, спасаясь от удушающих ночных кошмаров. Этот новый Вавилон, нарисованный на стенах, пустил корни в сердце дома, населенного марионетками. Впервые Эстебан созерцал город собственными глазами, а не представлял его по сбивчивым описаниям Алиси. Он, как зачарованный, двигался вдоль стен, останавливаясь у каждого рисунка. И только тут ему яркой вспышкой открылся истинный смысл собственного визита в Лиссабон. Он приехал сюда, чтобы увидеть этот потаенный, невероятный город. Севилья и Лиссабон — отражение, маскарадное облачение, смехотворное толкование архетипического, идеального города, который Алисия исходила вдоль и поперек, и который теперь явился Эстебану во всей своей притягательности. Новый Вавилон был столь же реален, или даже более реален, чем все те смутные города, где Эстебан влюблялся, по которым бродил, которые стали главами его недолгой, пока еще и скромной жизни, утекающей куда-то, как вода. Он вспомнил сказку из «Тысячи и одной ночи». Опять и опять литература. Там человек спит во дворике своего дома под пальмами и видит сон, будто в каком-то далеком городе, в некоем доме зарыт клад. Он едет в этот город, отыскивает нужный дом, но хозяева гонят его прочь. Тогда он описывает хозяину свой сон, а тот с издевкой советует пришельцу не верить снам. Ему самому каждую ночь снится дворик с пальмой, где зарыт клад. Клад и вправду находился в доме того, кто совершил путешествие, но чтобы узнать об этом, ему пришлось проделать дальний путь. Эстебан проехал 500 километров, чтобы вникнуть в суть видений Алисии. «Новый Вавилон», — сказала Эдла Остман, делая широкий жест и словно представляя ему весь дом. Именно в этом зале заговорщики проводили свои сборища. Первый камень дома был заложен в годы властвования Борджа. Ужесточение репрессий в Италии оставило им единственный выход — тайком перебраться в другие широты. Они нашли вдохновение в выдумках Фладда и Бруно, которые утверждали, что силы мысли могут построить воображаемые города, дабы укрепить собственную память. И вот новые заговорщики принялись, пользуясь силой коллективного воображения, расширять новый Вавилон, который вы здесь видите. Они работали над этим каждую ночь, раздвигали и раздвигали границы. Каждый вносил в строительство что-то свое — статуи, балюстрады, дворцы, мосты. Ночью 1 ноября 1755 года собрание проводилось в доме маркизы Стэнхоуп. Это было особое собрание. Заговорщики присутствовали при родах папессы. Ребенок был зачат ею якобы от самого дьявола. Землетрясение погубило и мать, и дитя, да и всех присутствующих, за исключением двоих. Игнасио да Альпиарса был лишь ранен, но, несмотря на это, прибежал сюда и обнаружил, что его носорог умер. Палец сеньориты Осман указывал в окно. Тусклое солнце освещало сад с огромным лабиринтом. Зеленые буквы, вернее, причудливые каракули и спирали тянулись до стоящего вдалеке плоского здания с залатанными стенами. Эстебан и сеньорита Осман спустились по ступенькам и снова оказались под открытым небом. Оно раскинулось над их головами бескрайним синим шатром. Остман хотела показать Эстебану конюшню, где содержался носорог, поэтому они двинулись по лабиринту. Он шел за ней, не отставая ни на шаг, так, чтобы все время слышать хруст гравия под ее каблуками. Они двигались по бесконечному коридору из рододендронов. И Эстебан не сумел бы сказать, сколько времени они уже шли, когда понял, что заблудился. На одном из изгибов дорожки он свернул направо и обнаружил, что больше не видит впереди ни спины Эдлы Остман, ни ее длинных ног. Он хотел вернуться к входу в лабиринт, но дорожка дернулась куда-то вбок, и этот путь показался ему незнакомым. Он вышел к маленькой площади с фонтаном. Терпеливо выкурил сигарету, собрался было покричать, чтобы привлечь внимание сеньориты Остман, но ему стало стыдно. Его одолевали разные мысли. Что за ним вот-вот придут, что никто никогда не выведет его из этой точки среди нелепого переплетения тропок и дорожек. Не было смысла самому пытаться искать выход. Любые логические построения в данной ситуации оказались бы бесполезны. Ведь план сада не отвечал законам обычной логики. Между тем по дорожкам начал свистеть ветер. Он хлестал Эстебана по лицу, так что приходилось прикрывать глаза. За время блужданий он успел выкурить одну за другой четыре сигареты. Ему попались три перекрестка, а может, три раза один и тот же перекресток. Он опять подумал, что ключ к лабиринту умом не отыскать, и что никак нельзя перепрыгнуть через стену узкого коридора. Разум тоже блуждал, словно по зеркальным отражениям лабиринта, тоже плутал, не зная, какую из нескольких тропок выбрать. Оставалось покорно положиться на интуицию, ведь она и прежде нередко давала верные советы, подсказывала верные слова и поступки, или же, наоборот, накладывала запрет на какие-то слова и поступки, порой исходя просто из законов симметрии или каких-то потаенных математических законов, которым подчиняется окружающий мир. Чтобы выйти, чтобы найти конюшню, истину, сокровище, надо слушаться интуиции, подчиниться той слепой руке, которая на рассвете, пока хозяин ее еще не проснулся, безошибочно отыскивает будильник или лампу на ночном столике. Он раздавил каблуком очередной окурок и тотчас почувствовал, как кто-то схватил его за плечо. Сзади стояла Эдла Остман, словно вынырнувшая из зеленой изгороди. От мамон они вышли около пяти, после бесконечных споров и пререканий, и после того, как Алисия, выдохнув воздух из груди так громко, что звук разнесся по всей квартире, сунула руки в карманы куртки и шагнула за порог. Мамон догнала ее этажом ниже и даже извинилась, хотя довольно вяло. Затеянный Алисии визит по-прежнему казался ей верхом глупости. Еще немного, и они начнут выполнять и прочие идиотские советы Марисы, например, есть силос, тщательно выбирая в ресторанном меню ту или иную его разновидность. Но, разумеется, ежели это так нужно Алисии, если это ее успокоит, пожалуйста, она, мамин, готова соответствовать. Алисе ее бурчание успело надоесть, и она попросила подругу не повторять одно и то же в сотый раз. Лучше пусть помолчит. Они повернули с Торнео к Аламеде, и Алисия снова принялась объяснять. Речь идет о попытке, только о попытке и не более того. Ведь никто не заставляет их слушать гадалку. Ну, заплатит несчастные 2-3 тысячи песет, а там видно будет. Алисе совершенно необходимо услышать еще что-нибудь мнение. Мамин пришлось согласиться. Да, вся эта история со снами, в которую запросто забредают посторонние люди, словно в городской парк воскресным вечерком, была не совсем обычной. О таких приключениях не каждому расскажешь. Иными словами, необычная болезнь требует необычных лекарств. И кто знает, может, как раз нелепая и экстравагантная Азия Феррер отыщет ключ к этой безумно закрученной интриге. Итак, продолжая скептически покачивать головой, Мамин шла с Алисией по улице Калатрава. Разумеется, она не одобряла глупой выходки Алисии, очередной ее глупой выходки. Только ясновидящей им и не хватало. Но оставить Алисию одну она не могла. Ведь та почти полностью утратила чувство реальности, а значит, на свой лад истолкует все, что скажет ей сумасшедшая гадалка. И уж тем более нельзя отдавать Алисию в руки Марисы, которая способна окончательно замусорить ей мозги, предложив искать объяснение всему происходящему в пятом измерении. Ничего загадочного в недуге Алисии не было. Навязчивый невроз с огромной скоростью завладевал ее мозгом, завоевывал очередную территорию, стоило подкинуть в костер еще одно полено, нанести какой-либо визит или поговорить по телефону со Стебаном, который и сам был без царя в голове. Да-да, конечно, он мечтает затащить Алисию в постель, но ведь существует и более пристойные способы добиться подобной цели. Четверо хиппи сидели на ступенях Аламеды и били в барабан, передавая друг другу банку пива и сигарету с травкой. Алисия и Мамин прошли через автостоянку до улицы Перес-Менчета, где бары с вынесенными на тротуар решетчатыми заграждениями стали попадаться гораздо реже. Они шагали мимо ветхих домов, и лишь изредка им попадался какой-нибудь прохожий, какой-нибудь тип с сигаретой во рту.